Алло. Девочки, ну хватит вам выебываться, блядь. Ну хватит вам выебываться. Мы-то при чем здесь выебываемся, я не могу понять. Выебываешься, ты звонишь сюда, ты. Если еще, блядь, будешь звонить. Так? Куда звонить? Я не знаю твой номер телефона. Звонишь ты, придурок. Миклух Маклаевич. Вы Миклух Маклаевич? Вы Миклух Маклаевич? Уже, все. А я Миклух Маклаевна. Какие пути? Какие пути? Нет никаких путев. Кобыла педальная, блядь. Я кобыла педальная, ладно. Дальше что еще? Я кто? Ну ты же не знаешь, кому звонишь-то. Я вообще не звоню никому, представляешь, что ты звонишь. Ты, блядь. Как вам кидать, ты не знаешь, кому звонишь? Ты звонишь, ты знаешь, ты. Ты звонишь в мой дом, ты, не я тебе. Кобыл педаль, ну давай дальше, сколько у тебя, у тебя много еще фраз. Давай, я буду слушать, пока у тебя деньги на телефоне не кончатся. И чтоб ты прекратил звонить. Ой, а что мне такого будет? Будет тебе, как Миклуху Маклаевичу, затонить нахуй вместе с кораблем. Ты же Миклух Маклаевич. Твоего жениха как зовут? Моего жениха зовут. Да ты же мне сказал, что ты мой жених. Сейчас приду. Блядь. Сейчас придешь. Тюбер. Буду прям пирог ставить печь. Хлеб, соль тебе сейчас. Буду гнать. Это раз. Во-вторых, блядь. Это раз. Во-вторых, блядь, что? Вот кто тебе там рядом сидит? Кто у меня там рядом сидит? Жопу свою поцеловала. Жопу ванна свою поцеловала. Ладно, не дать они с ртом до жопе до своей. А так бы расцеловала бы всю бы прям так свою жопу бы расцеловала, если дотянулась. Кто со мной сидит? Ты что, вы вообще чокнулась? Я вообще чокнулась. По-моему, это вы чокнулись. И я вот с вами разговариваю на вашем языке, на дебильном. Чего? Сколько тебе лет хоть ты вообще звонишь-то сюда? Хуйнай. Хуйнай? Видал, сколько много. Хуйнай, это сколько? Чего? Хуйнай, это сколько, хуйнай? Это раз. Во-вторых... Это раз? Вам один год. Я с удовольствием буду ждать. В трусах выйду. С удовольствием будешь ждать, в трусах выйдешь. А куда идти-то хоть, скажи, по какому адресу-то? Я только с работы пришел. Ты только с работы пришел. А что ж ты с утра-то хоть не работал-то, хоть, господи боже. Ты там с утра звонил. У 12 хуй. Звонил. Работающий. Кому звонишь? Ты хоть знаешь, кому звонишь? Да я не звоню тебе вообще, звонишь ты. Вот шизофрения, молодой человек. У вас шиза, наверное, пощадила вас уже давно. Вам не кажется, что вам надо обратиться к психиатру? А то за три. В три психиатра? Ну, пожалуйста. Скажи. Что сказать-то? Ой, мужчина, давайте договоримся, что вы перестанете звонить по этому номеру телефона. Ой, а что мне такого будет? Да ничего тебе не будет такого. Пизды тебе дадут, очень хороший, понял? Пеняй на свою жопу. А я должна пенять на свою жопу? Ну. Ну. Ты кроме слова жопа вообще знаешь слова другие? Ну хватит вам выебываться, блядь. Кому хоть хватит вам выебываться? Я свистую и плачу вообще на вас, мужчина. Вам вообще надо это... Скажи, кто тебе сказал, чтобы по этому номеру телефон звонить? Кто мне сказал, чтобы по этому телефону звонить? Ну? Ну ты дебил, если ты сам звонишь мне! Я тебе не звоню, ни одного звонка от меня нету! Ты звонишь сам! Ты вот какого хуя там приебался, блядь, и звонишь, а? Ну и что дальше? Да ничего, дальше, какого хуя ты звонишь мне по моему телефону? Нет, ты послушай меня. Да не хочу тебе слушать, ну тебе нахуй. Нет, ты скажи имя, очень... Внимательно. Я не такой дешевых правил. А ты хуй дешевых правил? А что-то? Давай поговорим-то. Телефон, это будет беззаконие. Беззаконие? А то, что ты звонишь и угрожаешь сейчас, это не беззаконие? Я бомжом стал, да? А вы были очень жесткие. Хуила с Нижнего Тагила. Ты хуила с Нижнего Тагила? Приятно познакомиться. Да я тебя поставил жестко. Меня Лен зовут, и что? И тебя от... так отпидорасит. Меня за что, интересно? Мне просто интересно знать, за что. Что, блядь, не помнишь, блядь? Тебя толкнуло. Нет, не помню. Представляешь? Даже не въезжаю. Ты, блядь, на антенне заебла. Я в натуре заебла. Кого? Тебя? Ты ж хуила, блядь. Ты что, бляха, пробитый... Да что ты? А ты другие слова знаешь, сука, вообще? Ты души, а? Ты что, с женщиной? Ты вообще, блядь, положи телефон, блядь. Или ты заблудился в этой жизни, блядь. Как-то... Я заблудилась в этой жизни, и я положу телефон, потом ты звонишь сюда. Это сука сказал. Я за заяву, блядь. Ты пол... Пиши заяву, что ты хочешь? Потом по диске. Нахуй, забудь, блядь. Да-да-да. Что сказал? Слушай, я тебя так поставлю на место. Поставишь, конечно, на место, что ты хочешь. И в стойку. И в стойку. И лёжа, горизонтально. И лёжа, и везде. Ты либо озабоченный, может, тебе кто не даёт. Что ты так ебаться хочешь. Слушай, сильно. Ты за козла, блядь, отметишь. За какого козла? Я тебя даже козлом не назвала. Слушай. Слушаю. Мне, кстати, уже диктофон пишет всё. Давай, давай. А, что было со мной, все пишут? Слушай, иди ты нахуй, блядь. Куда да иду нахуй. Блядь. Угу. А с кем хоть я была, хоть я не понимаю вообще. Какие твои понятия, блядь? По каким понятиям? А ты что, блядь, старичок такой, блядь? В авторитете, блядь, пальцы веера, блядь, сопли пузырями? Или... Это у тебя, по-моему, сопли пузырями там. И пальцы веером. Я вообще обсываюсь на тебя вообще. Ты это... Обкумаренный, обдолбанный. Ты какой вообще звонишь-то хоть? Обдубашенный, обхуяшенный. Горем обиженный, хуем подпертый, блядь. Ой, мужчина. Какой вы странный, оказывается. Алло, хуило. Ты... Хуило, ладно, из Нижнего Тагила. Я уже слышал все. Какой вариант? Или бандитки? Тебе вообще, понимаешь, сейчас пишут. Сейчас узнают просто твой номер телефона, ты звонишь сотового, это вообще понятно сразу же. И тебе пиздец просто наступит, представляешь? А ты подольше побезди, поговори, ты подольше разговаривай, нам очень надо, чтобы ты долго разговаривал. Еблан, за то, что топором по роже, блядь, я тебе говорю, блядь. Ты... Я по роже, ну ладно, ну дашь ты мне по роже, и что дальше-то? Что, блядь, ты сказал, тварь? Теперь, если я сказал, я обрезаю свой телефон, жопу, кто тебя будет ебать? Меня кто будет ебать? Да мне есть кому, ты не волнуйся. А ты духовно учился мотивацию, что тебя шипер сорвало? Чего? Тебе что, блядь? ТМБ, блядь? Мне кажется, это, вы как-то это, в психоневрологический диспансер не обращались по поводу своей головы. Мне кажется, вы дурак. Видимся, я свою жопу тебе раскрою, так, блядь? Ты мне жопу свою раскроешь? Нахуй она мне нужна, твоя жопа? Дискриминат чего равен? А? Чего дискриминат равен? Вроде нетрового порядка. Ой, мужчина, у вас сад не хватает. Представляете? Больше сюда не звоните, или вам будет хуже. Да, блядь, пиздец. Действительно. Два привета от большого буфета. Хорошо, от большого буфета. Вы проснулись, проспались? А ты будешь мне его в жопу? Я тебя буду ебать в жопу, конечно. Я тебе, блядь, такой нахуй сейчас? Конечно, ты мне устроишь, ты мне вообще устраиваешь. Я не знаю уже сколько времени всего. Тут ты стой. Ну идите, спите дальше. Ну что ж вы проснулись, так еще рано. Надо до утра было поспать бы. Нахуй мне твоя вафля нужна? У меня есть куча женщин. Нахуй моя мать, конечно, тебе не нужна. Почему моя мать нахуй тебе нужна? Конечно, не нужна. Ты вообще что хочешь от меня? Вот объясни, что тебе надо? Кто тебе вообще послал звонить мне? Что, ебанулся, блядь, там, а? Ебанулся, конечно. Это ты ебанулся, блядь, а не я. По-моему. Блядь, жраф, блядь. Северный олень. в гроб, по-моему, вы вперед ляжете, если будете такими темпами кумарить или пить. Ты вообще, бля, свои залупи, посмотри, бля, стоит там. В общем, я ничего не залуплю, у меня залупы нет, что я буду залупить-то? Что мне залупить-то, у меня нет ее. Ты мне калит конфет. А у него нет слов больше, понимаешь, он хуйню, блядь, несет, я с ним... Ой, мужчина, давайте познакомимся, как вас зовут? Михуха Маклаевич. Михука Маклаевич? Очень приятно. Ой, не могу вообще, капец. Как что тебе надо? Что ты звонил? Что ты хочешь? Хоть я не понимаю вообще. Михука Маклаевич, что ты хочешь? Как тебя зовут? Меня? Миклуха Маклаевна. Здорово, здорово. Здорово, ты Михука Маклаевич. Ну, я тезка твоя, так получается. Значит так, теперь послушай меня внимательно. Слушай тебя внимательно. Кто тебя научился дозвонить? Зачем ты звонишь сюда? Я вообще, мне до такой степени уже обоссаться как-то прикалываешь, уже уж просто смешно даже. Что ты хочешь? Кто тебе сказал сюда позвонить надо? Слушай, если ты хочешь, бля, выйди сейчас, вот, в первый подъезд, я с тобой поговорю, бля. В первый подъезд выйти? А ты что, в первом подъезде живешь? Я тебе сказал, если я тебя найду, то тебя будут... Ты меня найдешь, и зачем мне искать? Хоть ты сам мне звонишь, я вообще не понимаю. И тебе вообще никто не звонит, звонишь только ты. Это хуем помахать. Хуем помашу, конечно, если хуй вырастить, я, знаешь, как намашу им. Я не могу понять, а по какому адресу мне надо выйти к первому подъезду? А потому что я в центре живу, мать в центре, и мои любимые девушки здесь живут. А, ты в центре живешь, и мать в центре. А и любимые девушки живут тоже в центре или где? Двое всего-то. Ну, и где любимые девушки живут, скажи? Что ты хочешь, бля? А, что ты хочешь, бля? Бля, ты, что? Ты сдался, дорогой, ты сдался. Что? Мало ты поспал, я тебе хочу сказать, вот что. Очень мало ты поспал. Поспи еще и больше не звони, ладно, надоело уже. Шиканка чистая. Алло. Давай встретимся. Где встретимся ты? Однако ж ты мне звонишь. Распечатка будет сделана. За ночь. Однако, по-моему, ты звонишь. Да. Ты что, совсем дебил, что? Да. Ты звонишь по телефону, дебил. Это хулиганка чистая. Да что ты? Чистый хулиганка, понимаешь, зачем звонишь? Возьму цвет телефона на распечатке, а заявление считай официально уже. Давай, давай, правильно. Может, тебя там привлекут к ответственности. Какой харил, пизда ты, блядь. Дальше что? Ты пизди, твоя лобы, блядь. Че ты ёбнут? Что определят? Ты ёбнутый на всю голову, определят, что ты звонишь сюда, вот именно. Я тебе клянусь, через два часа приедет человек с комитета госбезопасности. Давай. Мы подождем. Слушай, что ты там снимал, блядь, своим придурком, блядь, голубым, блядь, вы голубые, блядь, какие-то. Ну мы можем быть только лесбиянками. Голубоёбы, ты делал до меня? А что стать? Алло. Ты вообще, бля, свои залупи. Так, знаешь что? Стоит... Прекрати сюда звонить. Я сейчас пойду в полицию и заявлю. Знаешь что? Ты знаешь, ничего не знаешь. Что ты звонишь? Звонился. Я тебе обещаю, блядь. Я подумал, все связи, блядь. Да посмотри на себе, глядь! Посмотри на себе! С кем ты разговариваешь? Блядь, куриная башка! Ты внуки, во внуки мне не ходишь, падла ты вонючий! Нахуй твоя жопа хороша! Это твоя хороша! Заблудился в этой жизни! Заблудился? Ну подожди, заблудишься еще не так! Нахуй! И больше прекрати, я тебе говорю! Я пожилой человек! Больше сюда не звони. Сказал, тварь, теперь, блядь, я тебе сказал, я обрадил твой телефон, жопа тебе. Ну, дурак его. Что сказал, не поняла? Нету, есть только... Ну, хоть друг. Называется... Алло, как тебя зовут, Ход? Что? Как тебя зовут, Ход, мадам? Вы куда звоните? Девушка, не молчите, ради бога. Вам что надо? Давайте, может быть, мы вообще с вами встретимся. Я говорю, назовите свой адрес, я приеду, помогу вам, я не знаю, что вам. Зачем мне помогать? Кто вы такая? Только назовите адрес, я вызову вам скорую. Пошла ты на три буквы. Да я за вас переживаю, вы понимаете, вы не в порядке, вам нужен врач. Давайте только назовите адрес, я вызову вам скорую. Я тебя вызову. Как тебя зовут, вот, мадам? Зачем мне скорую? Кто мне ее... Зачем мне она нужна? Давайте, может быть, мы вообще с вами встретимся. Я говорю, назовите свой адрес, я приеду. Да пошла ты! Не знаю, что вам. Алло. Ну куда ехать, а? Герой Хасана. С чем ехать-то? Слушай, я тебе кобеля так поставлю на место. И в позу. И в стойку. И как хочешь, и лёж горизонтально, что тебе мало не покажется. Это тебе мало не покажется сейчас. Сейчас наши на обед придут, они тебе мало не покажутся тоже. Внимательно вас слушаю. У меня квартира. У тебя в квартире газ, а у нас водопровод. Вот. По-моему, это ты, манутый. Нахуй никому не нужен. Ты никому не нужен, нахуй. Слушай, ну лифт на люке не надо. Тебе точно хочу на люке. Да, ты меня точно не на люке, а в лифте. Пошел. Вообще. Мне кажется, тебе это, надо сходить к психиатру. Мне кажется, тебе что-то происходит с головой. Нахуй ты не надо, я еще тебе палку ставил. А, нахуй надо, чтобы ты мне палку вставлял, а мне вообще твоя палка нахуй не нужна, если что. У меня есть кому вставлять мне палки. Видно, я тухлая вена, понял? Ах, ты даже знаешь, как меня зовут, дорогой. Алло, ну так что, мы будем вам скорую вызывать? Я серьезно беспокоюсь о вашем здоровье. Вы мне скорую хотите вызвать? И беспокойся о моем здоровье. А у меня очень есть желание с вами поговорить. У вас есть желание со мной поговорить, а у меня нет, представляете, желания с вами поговорить. Я сейчас позвоню вашему руководству, скажу, вас привязали там к кровати это, веревками, и я отобрали у вас телефон, чтобы вы больше не игрались. Весело. Весело, конечно. Очень врачи смешно. Врачи сделают вам укол, вам поможет. Да, мне сделают укол, мне поможет. Представляете, а вам бы не надо его сделать? Мне кажется, прямо это, висок, и очень хорошо бы вам помог бы. И желательно молоточком, чтобы вы это, там же прям полегли, вместе с этим телефоном. Алло. Дискриминант чего равен? А? Чего дискриминант равен? Вроде этого порядка. Чего? Что, ебанулся, блядь, там, а? А в тупеньке, блядь. Ты мудила, ты опять начал звонить? Я тебе обещаю, блядь. Я подумал, все связи, блядь. Ты мудила. Я завтра пишу заявление, пойду на твой номер. Распечатка номера у меня есть. Еще раз позвонишь, блядь, блядь будет хуже. Ты сказал, тварь! Теперь, блядь! Я сейчас... Алло, вы что, верните наши носки. Бабуля, верните носки нам, пожалуйста. Слушай, ты, шантажистка... Нам холодно, ноги... Надо, шантажистка, я сейчас в милицию позвоню. В ноги холодно. И тебе пиздюлей ответить. А дайте ты поняла, носки. Сучка? Еще дай раз носки. Позвонишь. Дебильная. А дай, сука, носки, блядь. Слушай, я тебе кобеля так поставлю. Ты тут ты говоришь, правда. И стойку. Ты сбоку! Сбоку дырки нету! Куда ты будешь махать-то? Так ты определился в этой жизни. А ты определился в этой жизни? Ты не боишься, что тебя вообще сейчас прослушают? Это ж пиздец вообще! Я никому не нужен. Ты не заебался сюда звонить, мне интересно вообще. Я заблудился в этой жизни, а? Или тебя... Что тебе надо? Хоть я не пойму, почему ты звонишь по этому телефону? Я тебя знать не знаю, видеть не видела. Ты кто такой вообще, что ты звонишь, блядь, и хуй знает что несешь? Самого лета. Пора нету, блядь. Проблем хочешь? Получишь. Да, еще раз, что тебе надо, скажи. Я узнаю твой телефон, это будет беззаконие. Если тебе с головой плохо, лечись. Понял? Заблудился в этой жизни, а? Или тебя определить вообще конкретно? Кто ты есть? Хоть скажи, куда ты звонишь-то? Кому ты звонишь, скажи? Ты занимался чем-нибудь? Или постели под троеборьем под хвостик баловался, а? Ты что, больной? Ты станешь таким, когда тебя поставят головой к стенке, и тебя оттак пидорать. Ну что, протрезвел? Придурок! Генерал! Конституция! Майор! Жопу раненый! Слушай, тебе никто не звонит, ты нахуй никому не нужен, блядь! А ты кому нужен? Кто это? Ну а ты кто? Кто? Знаешь что, прекращай звонить, я ведь знаю, по голосу знал, кто это звонит. А потому что я... Блядь, вся черная слобода разлетела. Мой... Алло? Два привета от большого буфета. Ага. Слушаю вас. Вась. Чего? Берегов, моя фамилия. И что дальше? Ты определяешься, что ты выбираешь, мусорской вариант или бандитки? Бандитки. Бери пятерых, заходи. Угу, все поняла, давай. Да, хуми твою вашу нужна. Держать телефона нету. Чего? Какого телефона? Я голубой. Ты голубой, очень приятно. Я... Андрианов, Рома, не голубой? Сейчас подъедем с ребятами. Ты в подъезде с ребятами? В каком? Я тебе, бля, помогу так, что тебе, бля, пиздец, ты ходить не будешь, блядь. Да ты что? Обреки свою жопу срать не перестать и по носам кровяным, понятно? Козел ебливый, блядь. Динкой, бляха, вы только на уши натянули. Два привет, два большого буфета. Слушай, у тебя, блядь, жопа не мыта, блядь. Что? Слышь, ты придурок, блядь, конченый. Не понял. Сука, блядь, я этот телефон вычислю, мать уже, блядь, на конях, вычислю телефон твой и пизда тебе. Все понял? Ты все сказал? То забудь свой номер телефона и пошел нахер.